Это было описание моей жизни в дикой местности в совсем обособленном положении. Это я подряд написал, как она запечатлелась в моей памяти, в следственном процессе в КГБ, когда я должен был дать отчет за каждый шаг, который тогда я во время этих 4 месяцев в убежище за их спиной сделал. Они проследили тот путь, который я на карте красным карандашом отметил. Из архивов они все извлекли, что примерно в то время и в той местности происходило, когда мы были там. Я поражался тому, какая у них была информация. Конечно, на это требовалось много времени, чтобы все архивы просмотреть. И проходили месяцы после того, как я им путь начертил. Пока он, следователь, опять дошел до этой темы. Естественно, они далеко не все знали о нас, но, к удивлению, много. Они принесли и много другого материала, возможно, то, что происходило с другими, или же он хотел мне просто дополнительно что-то приписать. Это КГБ делало охотно, но я только то признавал, что на самом деле было со мной. Как бы тяжело меня это ни обвиняло, что не так, я отклонял. И так возникла захватывающая история, составленная следователем, капитаном КГБ Казаченко, о нашем времяпребывании в лесу. Мы оба эту историю проанализировали. В списке моего обвинения этот вопрос стоял под номером 3. Первым пунктом значилось специальное обучение. У них это считалось как шпионское обучение у врага. Второй пункт – активное участие как немецкий солдат в борьбе против советской власти. Вся эта цепь преступлений так крепко сохранилась в моей памяти, что, пожалуй, и сегодня еще наизусть помню, потому что в течение почти года моя голова, мои чувства и мысли были заняты этой темой. КГБ ничего больше не интересовало, как то, что меня тяжело обвиняло. И вот они искали в документах, пришедших из архивов, что-нибудь, что могло бы меня тяжело обвинить. Где мы чего творили, что им вред принесло. Из-за этого мне пришлось быть очень внимательным, чтобы ничего чужого не брать на себя. Часто следователь при составлении протокола пытался чего-то чужого внести. Тогда всегда возникали неприятности, потому что такое я не подписывал. Поскольку допросы длились месяцами, они мне очень запали в память. Теперь после записи тех событий, как они примерно по порядку в КГБ были записаны и в судебном процессе обсуждались, у меня в памяти всплывают новые события. Это в основном такие, которые в КГБ не фигурируют, потому что они имели маловажное значение. И тогда русскими это не регистрировалось. В 1956 году, когда я вернулся с севера, я все записал. Тогда мне еще все было свежо в памяти. Эти записи примерно на 50 страницах записаны. Я всегда держал в тайнике их. Потом, позже, в 1984 году, когда КГБ у нас проводило обыск, очень тщательно все перерыли. Но эти записи так и не нашли. Позже, когда угрожал следующий обыск, я эту тетрадь уничтожил. Кроме того, я еще в очень маленьком блокноте сделал очень короткие заметки, которые я давно считал потерянными, но недавно обнаружил. И вот я хотел коротко остановиться на некоторых из этих событий. Русские, конечно, часто нас замечали, часто нас обстреливали, как ночью, так и днем. То, что мы в большинстве случаев от них уходили, было то, что русские всегда были пьяными. Еще нам помогло то, что мы понимали по-русски. Однажды это спасло нас. Лежали мы однажды днем в сарае на немолотой овсяной соломе. Мы высоко устроились и намеревались немного отдохнуть, потому что нам здесь показалось подходящим для этого. И здесь мы и продовольствие имели при себе. Но тут разыгралось такое, что нас сразу после сумерек выгнало из сарая. Под вечер зашел один офицер в сопровождении некоторых солдат. Он приказал на следующий день вывести всю эту овсяную солому для своих лошадей. Что бы произошло, если бы мы там остались? Часто мы были свидетелями разных разговоров русских солдат, когда где-нибудь в убежище были. Прятались мы очень различными способами. В основном мы искали сараи, где много соломы было, как-нибудь вблизи леса. Там было теплее, но это имело и свой недостаток. В соломе надо было быть очень осторожным, потому что малейшее движение в соломе делалось слышным. Мы никогда не спали одновременно. Если не спящий слышит подозрительный шум, он сразу спящего будил, и оба сразу затаили дыхание, пока не исчезнет опасность. И вообще за эти 4 месяца мы очень мало спали, и с того времени я никогда больше не имел хорошего сна. Это, вероятно, нервное потрясение, которое никогда больше не прошло. Очень долго после этих переживаний у меня ночью часто случалось внезапное вздрагивание. Уж слишком долго нервы оставались в напряжении, потому что часто нас что-либо молниеносно заставало врасплох. А эта внезапность могла происходить только от врага, потому что за все это время у нас не было ни одной дружественной встречи, лишь в самом начале, несколько раз. Однажды ночью мы были застигнуты врасплох, когда мы в одном доме искали чего-нибудь съедобного. Вдруг неожиданно пуля пробила окно в комнате, где мы сидели. Такое обычно действует на нервы, и если подобное случается часто, то не остается бесследным. В моих записях, которые я раньше сделал, каждое событие обозначено одним словом. Например, слово «ветряная мельница» означает то, что однажды мы такую ветряную мельницу использовали, как наше убежище. Мы сидели на самом верху и могли далеко за местностью наблюдать. Она стояла на холме, и кругом был лес. Это было рискованное дело, и они нас лишь тогда бы нашли, если бы они поднялись до самого верха. А чтобы доверху полезть, надо хорошо уметь лазить. Изнутри все было сорвано, только в самом верху был хороший тайник. Слово «голуби» означает, что однажды мы целый день проводили в одном сарае, где было очень много голубей. Потом пришли русские и устроили охоту за голубями. Много голубей они постреляли, как нам предполагалось, для своего супа. Естественно, пока длилась голубиная охота, наше сердце здорово стучало, как легко они могли в нас попасть. Потом, значится, там два раза поезд. Два события, связанные с поездами. Это было вблизи Штайнау на Одре. В это время в этой местности везде были вдоль и поперек эти узкоколейки. Раньше крестьяне их использовали, чтобы подвести, как, например, уголь, дрова, да все, что им нужно было в своем хозяйстве. На этих узкоколейках они и свое зерно, овощи и так далее привозили на вокзал. Для чего русские их теперь использовали, мы не могли понять. Был маленький паровозик с 5 или 10 маленькими вагонами. Так однажды один такой мимо нас в лесу прогромыхал. Он не быстро ехал. Была темная ночь, и, насколько мы могли различать, только на локомотиве, плохо освещенном, было двое. Мы встали на последнем вагоне и ехали в направлении Одера, может, с километр, а потом показалось впереди что-то плохо освещенное, и мы спрыгнули. Таким образом, мы использовали подобный поезд, чтобы переехать через Фауле-Обра, приток Одера. За этим поездом мы наблюдали несколько ночей подряд. Мы сидели близко около места и наблюдали, есть ли там охрана и как она относится к этому поезду. Этот поезд шел весьма нерегулярно, так и охрана была. Она и не всегда была у моста. Пройти пешком было рискованно, мы не знали, что там на другой стороне. Мы прошли некоторое расстояние назад и ждали этот поезд. Другой возможности мы не видели, как перебраться через реку. У нас была одна помеха, что Эдвард не умел плавать. Во всем остальном очень умелы. Бегать мы оба могли хорошо. И лазить еще проворнее. Оба прошли хорошее обучение. Но что нам обоим не хватало, так это вера в Иисуса. Поезд пришел совсем под утро. Это было подходящее время, когда все еще спали. Мы прыгнули в последний вагон и переехали мост. Мы не замечали, есть ли там охрана на берегу или нет. Когда мы находились в лесу, мы спрыгнули и пошли в лес, потому что уже было время искать убежище для наступающего дня. Эту заботу мы имели каждый день. Часто мы не находили выхода, часто наши планы перечеркивались, и нам приходилось за большие расстояния идти назад и находить новые пути. Да, чего нам тогда не доставало, так это веры. Часто мы попадали в тупики, где по человеческим взглядам никакого выхода не было. Кому нам обратиться? Кругом лишь враги, которые нас преследовали. Мы оба еще очень молоды, еще 20 нет. Часто мы очень голодали, особенно когда мы проходили по местам, где деревни полностью были заняты русскими, и где мы ничего съедобного не могли добыть. Часто мерзли, особенно когда нам приходилось нашу мокрую одежду на своем теле сушить, что и зимой случалось. Когда же мы заходили в такие местности, где бои были, и трупы еще не убраны были, которые уже и имели сильный запах, там еще можно было чего-то найти для еды. Из таких местностей все сбежало, и там могли только такие находиться, как мы. Таких мест я бы мог назвать много, так как часто мы находили похожие убежища. Что в этом отношении на меня особенно глубокое и ужасное впечатление оставило, была деревня Лангемаркт. После того, как мы вечером в одном полностью разрушенном городе Остен по взорванному мосту перелезли через реку Барч, мы вошли в деревню. Мы тогда уже видели страшнейшие гнусные преступления, что война натворила. А что мы здесь увидели, превосходило все нами ранее увиденное. Еще немного снега было, а в кюветах много воды, собственно, очень похожая на кровь. Если мы всегда имели проблемы с водой, то здесь особенно. До сих пор мы жажду свою в основном утоляли снегом. Воды нигде не было. Колодцы в основном были отравлены самими немцами. Это мы знали. В этой деревне мы были уверены, что нас никто не потревожит. Да к тому же еще ночью. Мы в стороне, в лесу, искали чистый снег и заваривали чай, чтобы чего-то горячего попить. В подвалах можно было еще кое-что съедобного найти. Потом мы пошли дальше по деревне. Если бы это тогда было возможно, снять фильм и его сегодня показать, большинство бы сказало, что это вымышленная живопись и сказки. Да и я бы не поверил, если бы сам все это не видел. Шла война, и со зверством приходилось считаться. Но здесь лежали убитые дети и старые люди, которые ни в какой войне не виноваты. И некому их было даже похоронить. В этой деревне, конечно, не было русского патруля. Я представил себе, сколько работы будет у жителей этой деревни после их возвращения из бегства. Кроме этих людей, еще много скота лежало на улице, телеги с лошадьми, задавленные танками. В одном доме мы совершенно свободно сделали огонь, вскипятили воду, сварили картошку и мясо на дорогу. Здесь, в этом кругу смерти, ночью никто не покажется». Здесь в подвалах можно было кое-чего еще найти. Потом вспоминаю еще одну историю, свидетелями которой мы были отчасти. Позже в лагере для военнопленных я узнал точно об этом, от парней, которые непосредственно сами при этом были. После наших попыток перебраться через Одер, 3 раза не удалось, мы решили медленно и осторожно вдоль Одера пойти в направлении север. Русских военных становилось все больше, и вой фронта все громче. Мы все ближе подходили к городу Глогау. Город на западном берегу Одера, который еще держали немецкие войска, но, вероятно, в окружении. Там беспрерывно громыхало, и небо над городом оставалось всю ночь ярко освещенным. Мы обогнули немного восточнее, чтобы обойти это сумасшедшее место. Здесь мы были бы в большей опасности и ничего бы не нашли для еды, а голод нас уже мучил. Так мы вошли в одну деревню, откуда нас встретил очень приятный запах печеного хлеба. И мы пошли в убежище, чтобы весь следующий день там оставаться». Недалеко от деревни был густой лесопитомник. Очень рано при рассвете мы слышали шум моторов многих грузовиков, а за ним сильная стрельба. Это было так близко, что крик людей можно было понять. Потом мы услышали несколько взрывов, и грузовики опять исчезли в направлении, откуда они ночью приехали. Опять все стало тихо, но в деревне долго еще что-то горело. Все это произошло очень быстро, и мы еще долго об этом рассуждали. Это происшествие оставалось для меня загадкой до тех пор, пока меня со многими военнопленными доставили в Харьков, и там в лагере для военнопленных совершенно случайно от одного пленного об этой истории я услышал. Я ему позже рассказал, что мы поневоле были свидетелями подобной истории, примерно в той самой местности, и он мне рассказал следующее. Они, целый батальон, были окружены у Глогау. Продовольствие кончилось, и они напали в деревне на пекарню русских. И все, что еще в деревне русского продовольствия было, вместе с хлебом и с собой взяли. На этот батальон в эту же ночь напали русские и частично уничтожили его. Позже, во время моего следствия в тюрьме КГБ, мне задавали вопрос о пекарне. Он пытался меня обвинить, что я тоже мог участвовать в этом деле, потому что линия, которую я на карте указал, где мы некогда шли, подходила к этой местности. Я сказал, что мы когда-то примерно в этой местности слышали стрельбу, но до сегодняшнего дня не знал, в чем там было дело». Еще позже, когда следствие мое кончилось, и следователь меня уже подготовил к суду, он медленно мой преступный путь повторил и опять коснулся этого вопроса. Может быть, я все же мог еще о чем-то засвидетельствовать. Тогда погибло 16 русских. Я об этом ничего не знал, и на суде об этом не упоминалось. Пекарню разграбили рано утром, и когда стемнело, мы оставили наше убежище и пошли в том направлении, где те исчезли. В полночь мы услышали впереди себя сильный грохот. Мы сменили наше направление и обошли это место. Все было так, как пленный в лагере рассказывал. В плену я долго питал надежду встретить кого из наших офицеров, которые наш батальон так позорно оставили. Можно себе представить, почему они это сделали. Они знали, что они бы с нами обязательно погибли бы, потому что всем нам был определен приговор, и надежды на спасение не было никакой. Им надо было бы выбирать другой путь, чем это позорное дезертирство. Все мы солдаты, и все мы приняли присягу. Это значит, сколько возможно, один за всех и все за одного. А они весь батальон оставили на произвол судьбы. Я всех офицеров знал очень хорошо. Я тогда был связным в батальоне и поэтому имел дело со всеми офицерами. Все меня любили, особенно мой шеф, подполковник Фишер. Он для меня определил хорошее будущее, если мы войну переживем. Я не знаю, пережил он войну или нет. Случилось иначе, чем мы планировали. Несомненно, он меня считал погибшим, а если бы он остался в живых, он бы, несомненно, узнал, что случилось с батальоном и его сыном Хайнцем, как он меня всегда называл.